Утром, посвежевший после сна, Амброс Дюарт начал поиск свидетельств, могущих пролить свет на происхождение его предков. Первой его целью стала городская библиотека Архама. Этот город он постоянно сравнивал со старыми деревнями и городками Англии и всегда любовался его теснящимися двускатными крышами, населенными призраками чердаками с глухими окошками, полукружиями лампочек над входными дверями и проселочными дорогами вдоль берега реки Мискатони, которые вели от укрывшихся в глубине городских улочек в давно забытую рощу. Он начал свои поиски в библиотеке Мискатоникского университета, где хранились подшивки старых архамских газет «Адвентайзер» и «Газет». Утро было солнечным и ярким, и в его распоряжении было много времени. Во многих отношениях Дюарта было трудно назвать человеком сосредоточенным. Обычно он тратил большую часть времени по пустякам, с великим старанием принимался за дело, но очень редко доводил его до конца. Устроившись в хорошо освещенном зале за читательским столом, он принялся медленно перелистывать пожелтевшие листки, повествующие о первых днях Массачусетской колонии. Его внимание привлекли кое-какие любопытные сообщения, заставившие его уклониться от главной цели. Пролистав газеты за несколько месяцев, он наконец наткнулся на первое упоминание имени своего предка. Это произошло по чистой случайности, ибо, просматривая колонки новостей, он отыскал нужное сообщение совершенно в другом месте, в письмах читателей-редактору. Достопочтимый сэр, позвольте выразить удивление по поводу помещенной в вашей газете рецензии некого Джона Друвена, эсквайра, по поводу одной книги, написанной преподобным Вардом Филлипсом из Аркхама, о которой он весьма похвально отзывается. Я отдаю себе отчет в существовании обычая в избытке расточать похвалы людям, облаченным в ризы, однако сей Джон Друвен оказал бы преподобному Варду Филлипсу гораздо более весомую услугу, если бы намекнул ему о существовании в природе вещей, которые лучше оставить в покое и не упоминать в суесловной речи. При сём остаюсь вашим покорным слугой, Илия Биллингтон. Дюарт перевернул еще несколько страниц, отыскивая ответ, и обнаружил его в газете, датированной следующей неделей. Достопочтимый сэр, позвольте заметить, что, судя по всему, Илия Биллингтон весьма осведомлен в вещах, о которых пишет. Он прочитал мою книгу, и я ему благодарен за это, и таким образом остаюсь дважды его должником. Служитель во имя Господне, преподобный Вард Филлипс. Дюарт внимательно просмотрел газеты за многие месяцы, но Илия Биллингтон так и не поддержал переписки. Преподобный Вард Филлипс, несмотря на нравоучительный характер своей книги, очевидно, обладал не меньшим умом, чем его оппонент, и потому дискуссия больше не возобновлялась. Только изучив пухлые подшивки «Адвентайзера» и газет за 7 лет, Дюарт наткнулся на еще одно упоминание имени своего предка, на сей раз в маленькой заметке в колонке новостей. Полагаем себя обязанными уведомить, что решением магистрата сквайру Илии Биллингтону, проживающему в доме неподалеку от Элсбери Пик, направлено предупреждение с требованием прекратить безобразие, которым он предается по ночам. В частности же, упомянутый Биллингтон обязан положить конец доносившимся из рощи шумам, Сквайр Биллингтон обратился в суд графства с просьбой собраться и выслушать его в одной из ближайших заседаний. Больше в газетах не появлялось ни строчки, вплоть до того момента, когда Биллингтон предстал перед судьями. Обвиняемый Илья Биллингтон показал, что не занимался никакими предосудительными делами. По его словам, он не поднимал никакого шума и не был причиной его возникновения. Как законопослушный гражданин, он готов выступить против любого, кто попытается доказать обратное. Обвиняемый заявил, что подвергся нападкам суеверных людей, мешающих его уединению, в которое он удалился 7 лет назад после смерти горько оплакиваемой им супруги. Он заявил, что не позволит вызвать своего слугу, индейца Квамиса, для дачи свидетельских показаний и неоднократно призывал к очной ставке со своим обвинителем. Однако всякий раз получал ответ, что истец либо проявляет упорство, либо не желает предстать перед ним. В результате вышеупомянутый Илья Биллингтон был оправдан, а уведомление, направленное ему, было признано недействительным. Ясно, что шум, о котором писал в своем дневнике Лаан, не был лишь плодом его воображения. Из этого сообщения, однако, следовало, что лица, подавшие жалобу на Илью Биллингтона, опасались его и не желали встречи с ним. В таком предположении проглядывало нечто большее, чем понятное нежелание виновников беспокойств предстать перед лицом того, кому они досаждают. Если мальчик слышал странные шумы, то их, несомненно, слышал и истец. Возможно, их слышали и другие, однако никто не хотел об этом заявить официально, даже признать сам факт, что звуки доносились из рощи, принадлежащей Илье Биллингтону. Совершенно очевидно, что Биллингтон вызывал благоговейный ужас у окружающих. Это был прямолинейный, бесстрашный человек, который мог без всяких колебаний перейти в нападение от защиты. Такие черты характера Дюарт полагал похвальными, тем более, что его самого все сильнее захватывала раскрывающаяся перед ним тайна. Странное предчувствие, что старинное дело о шумах не останется похороненным в ветхих газетах, заполнило все его мысли, и он не ошибся. Приблизительно через месяц в газет вновь появилось дерзкое письмо от некоего Джона Друвена, вероятно, того самого джентльмена, который хвалебно отзывался о книге преподобного Варда Филлипса и который, по вполне понятным причинам, был изрядно раздосадован Ильей Биллингтоном за посягательство на свои суждения. Естественно, он не преминул заинтересоваться неприятностями, свалившимися на противника. Достопочтимый сэр, прогуливаясь на этой неделе в западной окрестности города, я задержался и был застигнут наступившей темнотой в лесу неподалеку от Элсбери Пик, в местности, известной под названием Биллингтонова роща. Пытаясь найти обратную дорогу, я услышал назойливый, отупляющий шум, природу которого я не в силах объяснить. Он доносился со стороны болота, находящегося сразу за домом Ильи Биллингтона. Бредя в темноте, я прислушивался к вышеуказанным звукам и был ими сильно расстроен, так как не однажды они казались мне похожими на крики неведомой твари, которая беснуется от причиняемой ей боли. Если бы я знал, в каком направлении идти, то я бы обязательно отправился к этому месту, так как я всегда чрезвычайно чувствителен к чужим страданиям и горю. Звуки раздавались примерно с полчаса, может быть, чуть меньше, потом стихли, а вокруг вновь установилась мертвая тишина. С трудом, но я все же добрался до дому. Ваш преподобный слуга Джон Друэн. Дюарт ожидал, что подобное письмо неминуемо вызовет у его прадеда приступ гнева и резкий ответ. Однако неделя проходила за неделей, а в газетах ничего не появлялось. Тем не менее, враждебность по отношению к Биллингтону постепенно усиливалась, и, хотя никакого отклика от самого владельца рощи так и не поступило, в газетах появилось обращение преподобного Варда Филлипса, в котором он выступал с предложением возглавить комиссию по расследованию причин загадочных шумов с целью их прекращения. Тонкий расчет выманить Биллингтона из укрытия вполне оправдался, и на исходе недели чопорная газета напечатала его полупредупреждение, полуответ. Всякое лицо или лица, которые нарушают границы владений, известных под названием Биллингтоновой рощи, а также примыкающего к ней поле или пастбище, принадлежащих в соответствии с буквой закона семейству Биллингтонов, будут рассматриваться как браконьеры и подлежат аресту с целью дальнейшего судебного разбирательства. Сегодня Илья Биллингтон посетил судью и сообщил ему, что его угодья отчетливо размечены и установленные знаки запрещают пересечение границ, охоту, бесцельные прогулки и прочие нарушения без соответствующего разрешения. Это предупреждение вызвало немедленную реакцию со стороны преподобного Варда Филлипса, который тут же ответил на этот выпад, что, судя по всему, наш сосед не желает расследовать причину странных шумов и намерен оставить покрытым мраком эту тайну. Он заключил свое изящно составленное послание прямым вопросом, что заставляет Илью Биллингтона опасаться расследования причин шумов и их источников, и делает вывод, что либо должно быть проведено расследование, либо шумы должны прекратиться. Однако Илью нельзя было успокоить изящностью слога. Последовало новое предупреждение, где он заявлял, что не потерпит стороннего вмешательства в свои дела. К тому же он сильно сомневается, что преподобный Вард Филлипс и Джон Друэн в достаточной степени подходят для проведения подобного расследования. В заключение он обрушивался на тех, кто якобы слышал какие-то звуки. Что касается этих лиц, то было бы не лишне осведомиться, что они делали в лесу в столь поздний час, когда все почтенные горожане находятся в кровати или, по крайней мере, в стенах собственного дома. Они болтаются по окрестностям под покровом темноты в поисках бог знает каких удовольствий или приключений. Нет никаких показаний о том, что они слышали шум. Свидетель Друэн решительно утверждает, что он слышал шум, но он не упоминает, что кто-либо его сопровождал. Были ведь и такие, кому всего 100 лет назад или меньше казалось, что они слышали голоса, и за это обвиняли невинных мужчин и женщин, которых предавали мучительной смерти, как колдунов и ведьм. А где теперь эти свидетельства? Достаточно ли свидетель знаком с ночными звуками, чтобы отличить то, что он называет криками боли, издававшимися каким-то существом, от рева быка или мычания коровы, ищущей пропавшего теленка, или множество других звуков подобного рода? Пусть лучше он и ему подобное думают, прежде чем говорят. Они доверяются своим ушам и не смотрят на то, что Богу угодно сделать невидимым. Действительно, письмо было весьма двусмысленным. До этого Беллингтон не призывал Бога в свидетели, и его письмо, хотя и довольно язвительное, несло на себе следы спешки и непродуманных суждений. Короче, Беллингтон раскрылся для удара, и удар, как следовало ожидать, был нанесен непосредственно преподобным Вардом Филлипсом и Джоном Друвеном. Я, священник, писал почти так же лаконично, как до этого Беллингтон. Поистине счастлив и благодарен Богу, видя, что этот человек, Беллингтон, все же признает существование различных тварей, которых Богу угодно сделать невидимыми для человека. И очень надеюсь, что названный Беллингтон не смотрел на них сам. Джон Друван, однако, был более колок. Поистине, я не знал, что мой сосед Беллингтон держит быков, коров и телят, с голосами которых свидетель знаком, так как он воспитывался среди них. Свидетель говорит далее, что он не слышал голосов быков, коров или телят поблизости от поместья Беллингтона, а также козлов, овец, ослов и других животных, знакомых мне. Но звуки были, и отрицать это невозможно, потому что я слышал их и другие тоже. И так далее в том же духе. Можно было ожидать, что Беллингтон как-то на это ответит, но он не ответил. Не появилось больше ни одного документа с его подписью, но 3 месяца спустя газет опубликовала сообщение все того же колкого Друвена о том, что он получил приглашение на досуге посетить поместье Беллингтона один или с друзьями. Единственным условием Беллингтона было, чтобы Друван формально известил его о таком намерении, дабы Беллингтон мог приказать своей челяди не тревожить его как нарушителя своих владений. Друван выказал намерение принять предложение Беллингтона. Затем на какое-то время наступила пауза. А затем появилась череда зловещих газетных заметок, которые становились все тревожнее по мере того, как проходила неделя за неделей. Первая была совершенно невинной. В ней лишь говорилось, что Джон Друван, время от времени пишущий материалы для нашей газеты, не сделал вовремя свою заметку для нынешнего выпуска и, наверное, подготовит ее для публикации на следующей неделе. Однако на следующей неделе в газет появилось довольно пространное сообщение о том, что Джон Друван пропал. Его не было в комнатах на Ривер-стрит, и сейчас ведется поиск с целью обнаружения его местонахождения. Еще через неделю газет сообщила, что пропавшая заметка, которую Друван обещал прислать, должна была быть репортажем о посещении им дома и рощи Беллингтона в сопровождении преподобного Варда Филлипса и деливеранца Вестрипа. Его спутники показали, что они вместе вернулись из поместья Беллингтона. Однако той же ночью Друван, по словам владелицы дома, ушел. Он не ответил на ее вопрос, куда он идет. На вопрос о том, как прошло их расследование относительно непонятных звуков в окрестностях поместья, преподобный Филлипс и деливеранс Вестрип ничего не могли вспомнить, разве что обходительность хозяина, который самолично подал завтрак, приготовленный его слугой, индейцем Квамисом. Теперь шериф вел расследование по поводу исчезновения Джона Друвена. Прошла 4-я неделя. Ничего нового о Джоне Друвене. Пятая неделя также прошла без новостей. А потом молчание, прерванное только однажды по истечению трехмесячного срока сообщением, что шериф прекратил расследование странного исчезновения Джона Друвена. И ни слова о Биллингтоне. Весь разговор о странных звуках в Биллингтоновской роще, казалось, был решительно оборван. Ни в колонке новостей, ни в колонке сообщений не появлялось даже имени Биллингтона. Однако 6 месяцев спустя дела пошли с пугающей быстротой, и Дюр остро чувствовал сдержанность, проявляющуюся газетами по поводу тех событий, которые в его время обязательно попали бы на первую полосу. В течение 3 недель в газет и адвентайзере видное место заняли 4 отдельные истории. В первой рассказывалось об обнаружении на океанском берегу в непосредственной близости от морского порта Инсмут и устья реки Мануксет некоего разорванного и искалеченного тела, в котором опознали Джона Друвена. Считают, что мистер Друвен, возможно, вышел в море и был тяжело ранен в результате крушения лодки, в которой он находился. Когда его обнаружили, он уже несколько дней был мертв. В последний раз его видели в Архаме 1.5 года назад, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. По-видимому, он прошел сквозь тяжкие телесные муки, так как лицо его необычно вытянуто, а многие кости сломаны. Второй материал касался предка Дюарта, вездесущего или Биллингтона. Сообщалось, что Биллингтон и его сын Лаан отправились в Англию повидать родственников. Неделю спустя индеец Квамис, служивший у Уилли, был вызван к шерифу на допрос, однако судебные приставы, отправившиеся в дом Ильи Биллингтона, никого не нашли. Дом был заперт и запечатан, и они не могли туда войти, так как не имели ордера на обыск. Расследование среди индейцев, находившихся в округе Данвич к северу от Аркхама, не добавило новых данных. Более того, индейцы ничего не знали о Квамисе и не хотели знать, а двое из них отрицали, что человек по имени Квамис когда-либо выходил из их среды или вообще существовал. В конце концов, шериф опубликовал фрагмент письма, начатого покойным Друвеном вечер перед своим странным и необъяснимым исчезновением, случившимся примерно 7 месяцев назад. Оно было адресовано преподобному Варду Филлипсу и несло следы спешки, по версии газет. Письмо было обнаружено хозяйкой дома и передано шерифу, который только теперь признал его существование. Газет напечатала его. Преподобному Варду Филлипсу, Баптистская церковь, Френч-Хилл, Архам. Мой почтенный друг, меня охватывает настолько сильное, странное чувство, что может показаться, что события, свидетелями которых мы были сегодня, стерлись из моей памяти. Я не могу объяснить этот феномен, и вдобавок меня не оставляет мысль о хозяине, который принимал нас у себя. О грозном Биллингтоне, как будто я должен идти к нему, и как будто вопрос о том, не вложил ли он каким-то волшебным способом чего-нибудь в пищу, которую мы у него отведали, чтобы повредить нашу память, является несправедливым и излишним. Не думайте обо мне плохо, мой дорогой друг, но мне тяжело вспоминать, что именно мы видели в круге камней в лесу. И с каждым уходящим мгновением мне кажется, что моя память все больше заволакивается туманом. Здесь письмо обрывалось, продолжения не было. Газет напечатала его без каких-либо комментариев. Шериф заявил лишь, что Илья Биллингтон будет допрошен по возвращении. И это было все. Впоследствии появилось сообщение, что злосчастный Друван предан земле, а затем письмо преподобного Варда Филлипса о том, что его прихожане, жившие в местности, граничащей с усадьбой Биллингтонов, сообщали, что после того, как Илья Биллингтон отправился к чужим берегам, ночные звуки прекратились. Газеты не упоминали Биллингтона еще 6 месяцев, и здесь Дюарт перестал их просматривать. Несмотря на волшебную силу, с которой его притягивало это расследование, глаза его начинали уставать. Более того, время шло к вечеру. Дюарт совсем забыл про обед и, хотя он не был голоден, решил не портить больше глаза. То, что он уже прочитал, сбивало его с толку. В каком-то смысле он был разочарован. Он ожидал найти что-то более четкое, ясное, но во всем, что он читал, была едва уловимая неопределенность, чуть ли не мистическая дымка, еще менее осязаемая, чем таинственные фрагменты, найденные в документах, оставшихся от библиотеки Ильи Биллингтона. Газетные репортажи сами по себе не давали достаточной определенности. В сущности, имелось только косвенное свидетельство, дневник мальчика Лаана, чтобы доказать, что обвинители Ильи Биллингтона действительно слышали крики той ночью. Кроме того, Биллингтона изображали по меньшей мере полупроходимцем, вспыльчивым, решительным, чуть ли не задиристым и не боящимся встретиться лицом к лицу с теми, кто о нем злословил. Он с успехом выходил из каждой стычки, хотя раз или два преподобный Вард Филлипс сумел поставить его на место. Несомненно, что необъяснимые происшествия в новоанглийской Ханаанее и были той книгой, которую он так грубо отвергал. И, хотя не имелось ничего такого, что могло бы быть принято в качестве доказательства в современном суде, трудно было отметить, как чистое совпадение, что наиболее язвительный его критик, Джон Друван, исчез так загадочно. Более того, незаконченное письмо Друвана ставило некоторые пугающие вопросы. Вывод был прост. Илья сунул что-то в пищу, чтобы нежелательные гости из комиссии по расследованию забыли то, что они видели. Следовательно, они видели нечто такое, что подтверждало неявное обвинение, выдвигавшееся Друваном и преподобным Вардом Филлипсом. В незаконченном письме было и нечто более существенное. «Как будто я должен пойти к нему». Раздумывая об этом, Дюарт почувствовал беспокойство, так как это предполагало, что каким-то способом Биллингтон сумел завлечь своего самого непримиримого критика опять к себе и, предварительно убрав его со сцены, в конце концов добился его гибели.